думать и любить эта система. Горечь и обид не забыты, откуплет, хотя творца и недавно. Слово словно птица постучит твое окно, твои победы не забуду. Тропа к ним на века не стоит слушать по сведениям курка. Бывают мысли о том, что ты одинок, брат, но минимум с тобой поэзия и бог звонок твоим друзьям. Ну как вы там, девчонки, пацаны, я никогда дружбу не продам. Я не одинок, но люблю побыть один, написать мелодию, тексток и душевный бит, вспоминать ее, говорить о нас. Одиночество приходит, да, но это прошлый шанс. Многих уже нет, но я слышу голоса. Эти люди навсегда со мной, там на небесах мы увидимся вновь. Мне никогда вас не забыть, что было не отформатировать жизни жесткий диск. По-своему одиночка, но не всем это мешает быть морально прочным, внушать веру близким, ценить дружбу, чем-то помогать, и когда мороз, и когда душно. Одного можно слушать часами, не запомнив, другой же от души своим добрым словом может оставить в памяти светлый след. На вопрос, одинок ли я отвечу нет, а время лечит и от бед, и от депрессии. Иногда и небольшой стрях бывает полезен. Смысл нашей песни обосновывает суть того, что по-любому уже былого не вернуть. Не нужно жить прошлым, живите сегодня, думая о завтра, веря в лучшее. Спокойно стройте свои планы, не пуская на самотек ритм своей жизни. Лично я бы так не смог идти одному сквозь эту повседневность. Все осознают, никому бы не хотелось. Живите позитивнее, старайтесь не грешить. Нас объединяет дар Всевышнего, жизнь.